Потерянный час. Изнемогать я начала сразу же, как только мы вошли в магазин. Мария энергично и деловито пошла вдоль вешалок, а я стала искать, куда бы приземлиться. Стульев, понятное дело, не было, оба подоконника заняты манекенами, стойки хлипкие, только я на одну из них облокотилась, как она перекосилась, и мы чуть вместе не свалились на пол. Мраморный пол выглядел чисто и достаточно привлекательно, но все стены были заставлены вешалками, а сидеть по-турецки посреди магазина моя спина не позволяет. Долго не выдерживаю, мускулов маловато. Заняться йогой, что ли? Стоявшая в углу девушка-продавщица со строгим лицом явно не одобряла моих действий. Марию она тоже не одобряла, потому что та первым делом отвергла ее помощь. А так как в магазине других посетителей не было, вся сила ее неодобрения была сконцентрирована на нас двоих. Чтобы выйти из зоны, простреливаемой ее строгим взглядом, я боком направилась в сторону примерочных кабинок и там, наконец, нашла свое избавление — кресло, черное, кожаное. Я села и немедленно заснула. Спала я минут 5-10, не больше, но за это время мне успел присниться поразительный сон. Картинки не было, но усталый, плаксивый, и почему-то мужской голос моего подсознания сообщал: «Поезд следует только до станции Автова», после чего следовал тяжелый вздох, как будто говорящий собирался сообщить нам о смерти своей любимой бабушки, но к своему ужасу мог изъясняться только дикторскими фразами: «Всех пассажиров просим покинуть вагоны». Задыхаясь от тоски и до слез расстроившись из-за неповоротливости своего языка, он повторял то же самое все более настойчиво, а в голосе его проскакивали истерические нотки. «Поезд следует только до станции Автова! Всех пассажиров просим покинуть вагоны!» Я проснулась, когда Мария кинула мне на колени свою сумочку. Она выбрала две желто-зеленые юбки и кофточки к ним. Надо было примерить. «Ну как?» — спросила она, надев одну из юбок. Но я оказалась не в состоянии высказать какое-либо определенное мнение. На ней мне нравится все. То ли потому, что она умеет преображаться с каждой новой вещью, то ли потому, что я тут же дорисовываю ситуации, в которых новое было бы совершенно в тему. Из этих двух юбок одна была прямая, строгая, а вторая — легкая, воздушная. В первой хорошо идти на работу, а во второй — веселее уходить. В общем, остановиться на одной из них у нас никак не получалось, и Мария сердилась. «Вот, не спишь по ночам, а поэтому, когда надо дело делать, совершенно не в форме. Нехорошо с твоей стороны, нечестно. Мы же договаривались».